37 и 47 миллиметровых патронов, вставляли небольшой кусок запального шнура, и бомбочка была готова. За старшего в лаборатории орудовал Блохин. Он не отставал от прапорщика ни на шаг, оказывая ему большую помощь во всех его начинаниях. Столовались офицеры вместе с солдатами из котла. Благодаря заготовленным припасам питание на батареях литеры «Б» и за литерной было сносное, но все же Звонарев со вздохом вспоминал вареные обеды, которых был теперь лишен. Из гордости он не хотел напоминать Варе о себе, а девушка, видимо, серьезно решила порвать с ним. Борейко по-братски делился с прапорщиком. В один из вечеров на батарее появилась Харитина, с ней пришел и Вася. Мальчик имел весьма солидный вид в длинной до пят японской шинели, в старой генеральской фуражке с повязкой Красного Креста на рукаве. Увидев Звонарева, он не узнал его и недоверчиво покосился. — Здравствуй, Вася! — приветствовал мальчика прапорщик. — Так это вы, Сергей Владимирович? — даже взвизгнул от радости Вася. — Тетя Варюш, который день ищут вас, и в штабе были, и в пушкинской школе, тот они обрадуются. — Не смей ей заикаться, что я здесь, — предупредил Звонарев. — Я завтра буду в другом месте. — Ты не слушай его, хлопчик, — вмешался Борейко. — Тете Варе скажи, что мы с Сереженькой совсем умираем с голоду без ее обедов. А если прапорщика здесь и не будет, то я всегда тут, мигом проглочу все. — Как же вы чужое возьмете? Тетя Варя завсегда наказывает мне, как я иду с сутками, чтобы вам не давал. Сожрет, говорит, все, этот медведь. И Сереже ничего не достанется, — не унимался Вася. Звонарев хохотал во все горло. А Борейко, скорчив страшную физиономию, свирепо прорычал. — Я тебе пропишу такого медведя, что ты забудешь, как себя самого звать. Мальчик весело запрыгал на месте. — Пиши, Сереженька, покаянное письмо своей амазонке, а вот завтра поедим досыта, — предложил Борейко. Прапорщик написал несколько теплых слов и просил не присылать ему обедов, так как он каждый день будет находиться в разных местах. Получив записку, мальчик с деловым видом спрятал ее в фуражку и собрался уходить, но его задержала Харитина. — К вам я, Борис Дмитриевич, — обратилась она к Борейко, — явите божескую милость, защитите от супостата. Проходу мне не дает, пристает с неприличностями, придирается к мужу, ни за что, ни про что, ставит под винтовку, да еще впереди наблюдательного пункта японцам на расстрел. Вчерась на Егоршке полушинели прострелили, нонче, может, и вовсе убьют. Что ж я с чижом поделать могу? Чином он меня старше слушать не станет. Сходи к генералу Белому, а лучше к Варе. Расскажи ей, она сообщит отцу, — посоветовал поручик.